Мистер Отул в раздражении отколол лихое коленце. «Вы ошибаетесь!» — вскричал он. «Из великого и незаслуженного сострадания мы не стали его срывать. Обошлось двумя камушками, двумя крохотными камушками и большим шумом. И тогда они сняли чары с помела, а также со сладкого октябрьского эля, и мы, будучи простыми душами, приверженными к доброте и незлобивости, спустили им все остальное». «Они сняли чары с эля? Ведь некоторые химические изменения необратимы, и...» Мистер Отул смерил Максвелла презрительным взглядом. «Вы, — сказал он, — лепечите на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений. Мне непостижно ваше пристрастие к этой вашей науке, когда будь у вас охота учиться, и попросив и нас, вам открылась бы магия. Хотя должен признать, что расколдованный эль не безупречен. В его вкусе ощущается намек на затхлость. Впрочем, и такой эль все же лучше, чем ничего. Если вы согласны составить мне компанию, мы могли бы его испробовать». «За весь день, — ответил Максвелл, — не было сказано ничего приятнее». «Так удалимся же, — воскликнул мистер Отул, — под сень сводов, где гуляют сквозняки, и все по вашей милости, по милости смешных людишек, которые воображают, будто мы обожаем развалины. Так удалимся же туда и угостимся большими кружками пенного напитка». В большом зале замка, где отчаянно дуло, мистер Отул вытащил втулку из огромной бочки, покоившейся на больших козлах, наполнил до краев большие кружки и отнес их на дощатый стол возле большого каменного очага, в котором еле теплилось дымное пламя. «А главное кощунство в том, — произнес мистер Отул, поднося кружку к губам, — что это возмутительное похищение сажального камня было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению». «К поминовению? — переспросил Максвелл. — Мне очень грустно это слышать, я не знал». «Нет, никто из наших, — поспешно сказал Отул. — За возможным исключением меня самого, все племя гоблинов пребывает в свински прекрасном здравии. Мы поминали Банши». «Но ведь Банши не умер». «Да, но он умирает. И как это печально. Он последний представитель великого и благородного племени в этом заповеднике. А тех, кто еще сохранился в других уголках мира, можно пересчитать по пальцам на руке. И пальцев более чем хватит». Гоблин поднял кружку и, почти засунув в нее физиономию, принялся пить долго и с наслаждением. Когда он поставил кружку на стол, оказалось, что на его бакенбарды налипла пена, но он не стал ее вытирать. «Мы вымираем весьма ощутимо», — сказал он, погрустнев. «Планета изменилась. Все мы, весь маленький народец, и те, кто не так уж мал, спускаемся в долину, где тени густые и непроницаемы. Мы уходим от всего живого, и нам настает конец. И содрогаешься, так это горько, ибо мы были доблестным племенем, несмотря на многие наши недостатки. Даже тролли, пока они не выродились, все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели, хоть я и заявляю громогласно, что ныне никакая добродетель им не свойственна вовсе. Ибо кража сажального камня — это самая низкая подлость, ясно показывающая, что они лишены какого бы то ни было благородства духа». Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками. Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла. «Пейте же», — сказал мистер Отул. «Пейте до дна, и я снова наполню, чтобы получше промочить глотку». «Наливайте себе, не дожидаясь меня», — сказал Максвелл. «Но разве можно пить эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать». Мистер Отул пожал плечами. «Наверное, я жадная свинья, но это же расколдованный эль, и смаковать его не стоит». Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. Отул сказал правду. В эле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев. «Ну?» – спросил гоблин. «Его вкус необычен, но пить его можно». «Придет день, и мост этих троллей я срою до основания», — внезапно взъярился мистер Отул. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотком раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только», — добавил он, понурившись, — «какой это будет тяжкий труд. Но соблазн велик. Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло! Да, и свиньи им побрезгуют. Но был бы великий грех вылить даже эти мерзкие помои, если бы им не было наименования эль». Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна. «А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов, — сказал он, — а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет благородства, и радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род». «Друг мой, — сказал Максвелл ошеломленно, — «Прежде вы мне ничего подобного не говорили». «Ни вам и ни одному другому человеку», — ответил гоблин. «И ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, я не мог бы выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словоохотливости». «Вы прекрасно знаете», — сказал Максвелл, — «что наш разговор останется между нами». «Конечно», — согласился мистер Отул. «Об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку». «Для меня ваши слова — большая честь», — заверил его Максвелл. «Мы древнее племя», — сказал мистер Отул. «Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Да, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший, ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку». Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль, не торопясь, а не глотать его единым духом». Мистер Отул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством. «Столько долгих лет миновало», — сказал он, скорбно покачивая головой. «Столько долгих, невероятно долгих лет. А потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил». «Давным-давно», — задумчиво произнес Максвелл. «А как давно? Еще в юрском периоде?» «Вы говорите загадками. Мне это обозначение неизвестно. Но нас было много из самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо. И скоро займется день, который не увидит никто из нас. Тогда все это будет принадлежать только вам, людям». «Вы расстроены», — осторожно сказал Максвелл. «Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий». «С любовью приложили», — перебил гоблин. «Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой. «Не надо принимать меня во внимание», — сказал он. «Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Банши». «Разве Банши ваш друг?» — с некоторым удивлением спросил Максвелл. «Нет, он мне не друг», — решительно объявил мистер Отул. «Он стоит по одну сторону ограды, а я по другую. Старинный враг и все-таки один из наших. Один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивляется смерти. Другие все мертвы. И в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но возмещение мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию». «Как? Никто в заповеднике не хотел сидеть с Банши в час его смерти?» «Ни единый из нас. Это против закона, в нарушение древнего обычая. Я не могу сделать вам понятным. Он за оградой». «Но он же совсем один». «В терновнике. В терновом кусте возле хижины, которая служила ему обиталищем». «В терновом кусте?» «Колючки терновника таят волшебство. Его древесине...» Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался. Максвелл сунул руку в карман и извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон. «Мистер Отул», — сказал он, — «я хочу показать вам вот это». Гоблин поставил кружку. «Ну так показывайте», — проворчал он. «Сколько обиняков, когда у вас есть дело». Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать. «Тролли», — сказал он. «Ну, конечно, но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания. Древние-древние сказания». «Оп видел эту картину. Вы ведь знаете Опа?» «Дюжий варвар, который утверждает, будто он ваш друг». «Он правда мой друг, и он вспомнил этих. Они и древние, из незапамятных времен». «Но какие чары помогли получить их изображение?» «Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад». «Но как он?» «Не знаю. По-моему, он побывал там». Мистер Отул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста. Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом. «Не знаю», — сказал он наконец. «Среди нас были и другие, много разных, которых больше нет. Мы здесь жалкое охвостье некогда великого населения планеты. Может быть, Банши скажет. Его годы уходят во тьму времен». «Но ведь Банши умирает». «Да, умирает», — вздохнул мистер Отул. «И черен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним». Он поднял кружку. «Пейте», — сказал он. «Пейте до дна. Если выпить сколько нужно, может быть, станет не так плохо». Глава 17. Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа.

Может быть, у каждой расы есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды. Какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничего не мешало. «Звучит логично», — заметил дух. «То есть, что все эти колонии вымерли? Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы свои знания ей и не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам ей чуждым». «Меня смущает одно», — сказал Максвелл. «Зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями? Какая им от этого будет польза? Для чего он им?» «Ответить на это можно, только зная, что он такое», — задумчиво произнес дух. «Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что...» «Нет», — сказал Максвелл. «Ничего». Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день». «Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной. Сначала была склонна указать мне на дверь». «Я тебя ждал», — объяснил Шарп. «По моим расчетам, ты должен был давно появиться. Я наслышался очень странных историй». «И большинство из них соответствует истине», — сказал Максвелл. «Но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени». «Отлично», — сказал Шарп. «Ну так чем я могу быть тебе полезен? Ты продаешь артефакт?» Шарп кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю, что интересует тебя и еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги. Уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы и... Харло, я все это знаю. И полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда мы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им. И все расходы по доставке легли на вас и... «Нам приходится экономить, клянчить, занимать», — сказал Шарп. «Мы разрабатывали программу за программой, полезные, нужные программы, которые сторицей окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай, можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно». «Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теорий, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований. Думаешь, мне нравятся номера, к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего? Никакой пользы это нам не принесло. Только поставило нас в унизительное положение, не говоря уже о неприятностях и хлопотах. Ты себе представить не можешь, Пит, что это такое? Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист, а я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть ли не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А не, ты понимаешь, какая поднимется буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу. «Я не спорю. Я не спорю с тобой, Карло. Я пришел не для того, чтобы...» «И вдруг», — продолжал Шарп, не слушая, — «вдруг подвертывается возможность продать артефакт. И за сумму, которую от университетских сквалык, не дождешься в 100 лет. Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесник. И когда Черчилль явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно. Но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть с самим дьяволом вступил бы в сделку, чтобы получить такие деньги». «Харлоу», — сказал Максвелл, — «я прошу тебя только об одном, пока ничего не решай окончательно. Дай мне немного времени». «А зачем тебе время?» «Мне нужен артефакт». «Артефакт? Но зачем?» «Я могу выменять его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за 50 миллиардов лет». Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь?»

Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел духа. «А, это ты», — сказал Максвелл. «Я уже давно тебя жду», — ответил дух. «Ты что-то долго там пробыл». Сначала Шарп был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор. «Ты чего-нибудь добился?» «Ничего. Артефакт уже продан и оплачен. Колесник заберет его завтра утром. Боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? Ведь мой разговор с ним уже ничего не даст». «Поп занял для нас столик. Ты, наверное, голоден». «Как волк», — ответил Максвелл. «Ну так идем». Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Поп особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. «Тут у них заведен семейный стиль», — сказал дух. «Брякают на стол все разом, и каждый сам за собой ухаживает. Попу это очень нравится». Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца. Он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше 3-4 столиков. «Сюда!» — оглушительно позвал Оп. «Хочу вас кое с кем познакомить!» Максвелл в сопровождении духа направился к нему. В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом с ним еще что-то бородатое и как будто хорошо знакомое. «Наш сегодняшний гость», — объявил Оп. «Достославный Вильям Шекспир!» Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка. «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он. «Барт подумает остаться здесь», — сообщил Оп. «Ему у нас понравилось». «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир. «Извините», — сказал Оп. «Мы уж так привыкли». «Остаться здесь?» — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа. «А Харлоу знает, что он тут?» «По-моему, нет», — ответил Оп. «Мы уж постарались». «Я сорвался с поводка», — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. «Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю». «Помощь!» — воскликнул Максвелл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?» «Не надо, Пит», — вмешалась Кэрол. «Я считаю, что Оп поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди. Теперь, а... может быть, сядем?» — предложил дух Максвеллу. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку. «Валяй», — сказал Оп. «Не церемонься, пожалуйста. И не жди рюмки, мы тут в дружеском кругу». Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил пить, произнес: «Дивлюсь вашей доблести. Я сделал только один глоток, и меня прожгло насквозь». «Со временем привыкните», — утешил его Максвелл. «Но вот этот эль», — продолжал Шекспир, погладив бутылку с пивом, — «этот эль — добрый напиток, веселящий язык и приятный животу». Из-за стула Шекспира выскользнул Сильвестр, протиснулся между ножками и положил голову на колени к Максвеллу. Максвелл почесал тигренка за ухом. «Он опять к вам пристает?» — спросила Кэрол. «Мы с Сильвестром друзья навек», — объявил Максвелл. «Мы с ним сражались бок о бок. Вчера и он, и я, если вы помните, восстали на колесника и повергли его в прах». «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу. «Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?» «Наоборот», — ответил Максвелл. «Если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе». «Другими словами, Харло у тебя отказал?» — взорвался Оп. «Не согласился дать тебе день-другой?» «Он ничего не мог поделать», — объяснил Максвелл. «Он уже получил условленные деньги, и завтра колесник увезет артефакт». «У нас есть твое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты». «Пожалуй, ты прав», — согласился Оп. «Мы ведь не знали, что у них там уже все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции». «Вы сделали все, что могли», — ответил Максвелл. «Спасибо». «Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы пробиться всей компанией к Арнольду и толковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то... отхлебни еще глоток и передай мне бутылку». Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол. Кэрол отобрала виски у Опа и наполнила свою рюмку. «Вы поступайте, как хотите», — объявила она, «но я отказываюсь совсем одикариваться и буду пить из рюмки». «Пиво!» — завопил Оп.

А потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо его накрыла миска с соусом. Он обеими руками принялся стирать соус. Откуда-то со стороны доносились яростные крики «Опа!». Кое-как протерев глаза, Максвелл выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос продолжал капать соус. На полу среди перевернутых тарелок восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, упирая пухлые руки в бока, стояла могучая повариха. Сильвестр, скорчившись над ростбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском. Оп, прихрамывая, возвращался от входной двери. «Исчезли без следа», — сказал он. «И тот, и другой». Он протянул руку Кэрол, помогая ей подняться. «Не духа, идиот!» — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если бы он и знал!» «Но он же не знал!» — воскликнула Кэрол. «Он только сейчас понял, из-за этой встречи. Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания. Он же только об этом и думал все эти годы. И, конечно, от неожиданности...» «Последняя соломинка!» — объявил Оп. «Шекспира теперь не разыщешь, так и будет бегать без остановки!» «Наверное, дух отправился за ним», — предположил Максвелл, «чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам». «Успокоить?» – переспросил Оп. «Это как же? Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится, он побьет все мировые рекорды и в спринте, и в марафоне».